Седьмое. Медленно открыв глаза, я уставилась в серый каменный потолок. «Как ты себя чувствуешь?» Елейна поинтересовалась у меня, кладенец. «Знаешь, а на удивление хорошо», — честно ответила я. Сила из меня не вырывалась, внутренности не скручивала, да и в общем... Присутствовала лишь легкая усталость, словно я потратила больше сил, чем того требовалось, но в целом все было замечательно. Даже не придется тратить зелье. «Серьезно?» — с удивлением переспросила кладенец, осматривая меня. «Странно это, Кир, и не нравится мне». «Так где мы оказались?» Я покрутила головой по сторонам, осматривая каменные своды коридора. «Мы в предгорье?» «Чуть дальше», — недовольно отозвалась меч. «За предгорьем?» «Внутри», — кладенец тяжело вздохнула. «Буян, оказывается, не совсем остров. Точнее, вообще не остров. Это гора. И мы где-то внутри нее». «Гора, окруженная горами и скрытая отводом глаз», — подытожила я, медленно поднимаясь на ноги и борясь с легким головокружением. «А почему здесь светло?» Только сейчас я поняла, что, несмотря на отсутствие видимого источника света, я могла хорошо рассмотреть весь коридор, включая каменный пол, потолок и шершавые на вид стены. Здесь не было никаких факелов или магических источников света. Не было никаких щелей, чтобы сюда проникали солнечные лучи. Но при этом здесь было светло. Почему? «Понятия не имею», — немного настороженно призналась кладенец. «Знаешь, мне здесь вообще не нравится. Я не чувствую это место, словно тут нет и никогда не было ничего живого». «Клав, ты что, боишься?» Улыбнулась я, подходя к ближайшей стене и проводя пальцами по холодному камню. Моя интуиция молчала. Вопреки опасениям кладенца, никакой угрозы я не чувствовала. «Опасаюсь», — тут же насупилась кладенец. «Я не понимаю это место. Не ощущаю его. Тут нет магии, нет... Да вообще нет ничего, кроме пустоты». «Ни намека на жизнь. Кир!» «Я живая», — поправила я ее, достав из сумки свой плащ и накидывая его на плечи. Единственное, что меня смущало на данный момент, — это царивший здесь холод. Не такой лютый, как бывает по ночам зимой, но все равно не очень приятный. «Вот только тебя я здесь и чувствую», — заворчала кладенец, шагая рядом со мной по коридору. Прислушиваясь к своим ощущениям, я тоже ничего не могла засечь, словно место и правда было мертвым. И это так странно. Учитывая, что мы прочитали в дневнике Велизары, здесь должна была быть сила, от которой когда-то украли кусок и назвали Алатырем. «И на магию Алатыря здесь тоже нет ничего похожего», — ответила меч, когда я уточнила у нее этот момент, надеясь, что, может, она смогла уловить хоть какой-нибудь отголосок силы. Остальное время мы шли в молчании. Коридор становился все шире, интригуя мое воображение. Вот только место, в которое он нас вывел, моих надежд не оправдало. Я думала, что мы выйдем к огромному камню с отломанным куском или какому-то алтарю или еще чему-то похожему. Но нет. Мы вышли в зал, разглядеть в котором смогли только то место, куда нас вывел коридор. Дальше стояла непроглядная тьма, не дающая рассмотреть абсолютно ничего. Ни пол, ни потолок, ни даже примерные размеры помещения. «Мрак какой!» — прошептала я, вглядываясь в темноту. «Поразительно! Везде светло, как днем, а здесь... Как думаешь, этот мрак здесь не просто так? Он что-то прячет?» «Я ничего не чувствую», — повторила меч, злясь на это место. «Как бы проверить, Что там дальше? Закусив губу, я вытянула перед собой руку, чувствуя холод от почти осязаемой темноты. А здесь холоднее, чем в коридоре. Здесь мне не нравится еще больше, чем там. Тихо призналась мне кладенец. Может, вернемся и посмотрим, а куда ведет коридор, если идти в другую его сторону? Клав, я тебя не узнаю, усмехнулась я, но на этот раз меч даже не стала поправлять меня, проигнорировав свое прозвище. Мне кажется, мы пришли. И что дальше? Покачала головой кладенец, пытаясь почувствовать хоть что-то за пеленой тьмы. «Что делать? Что делать? В книге же ясно было написано «трижды имя». Что ж...» «Мракокуля!» — во все горло прокричала я, вздрогнув от возникшего эха. «Кокуля! Кокуля! Кокуля!» Оно звучало издевательски, отражаясь от каменных сводов. «Кирьяна!» Кладенец в буквальном смысле схватилась за голову. «Ты считаешь, что орать вот это — хорошая идея? А у тебя есть предложение лучше?» Переступив с ноги на ногу, я сделала осторожный шаг в темноту. «Разве что разведать на ощупь». «Кира!» — рыкнула на меня меч. «Не смей ходить в эту чернь! Было ужасной идеей идти сюда!» «Это не чернь!» «А мрак?» Зачем-то перефразировала я ее слова, сделав еще пару шагов. «И не кричи, мне самой не по себе». Окончание моей фразы потонуло в оглушительном треске, прозвучавшем слишком внезапно в царившей вокруг тишине. Испугавшись обрушения, я рванула вперед, пытаясь укрыться от камнепада. Правда, звук больше походил на треск ломающегося льда. Додумать мысль... Я не смогла, перестав чувствовать пол под ногами и начиная падать в темноту. Я даже крикнуть не успела, задержав дыхание и глупо махая руками. При этом красочно представляя, что от меня останется после встречи с каменным дном или что там будет. К счастью, мой полет был не таким долгим, как я успела себе нафантазировать, да и приземление вышло совсем безболезненным. В лепешку об камни я не разбилась. Наоборот, я умудрилась буквально упасть в руки красивому мужчине, который бережно и нежно теперь держал меня на весу. «Добрый день», — протянула я, вспомнив о правилах приличия, мило улыбаясь и смотря в его шокированное лицо. «Вы случайно не... мракокуля?» Казалось бы, удивлению моего отважного ловителя и так не было предела, но мой вопрос доказал обратное. Необычно светлые, холодного голубого цвета глаза смотрели на меня с таким непониманием, что я готова была повторить свое приветствие чуть медленнее, возможно, даже по слогам. «Кто?» — немного хрипло переспросил брюнет, подавая мне признаки жизни своей мозговой активности. «Мракокуля», — повторила я по слогам, вспоминая затертое имя из предания, пытаясь угадать правильный вариант. «Мракля», «Кракуля», «Кокуля», хотя это уже явный перебор. Хмыкнув, я перевела взгляд с ошалевшего лица своего собеседника на окружающее нас пространство. «Знаете кого-то с похожим именем?» Мы стояли посреди каменного зала. Так же, как и в коридорах, здесь было светло, без видимых на то причин. Задрав голову вверх, я нахмурилась, обнаружив ровный потолок. «Странно. Я же откуда-то упала». «Кто ты такая?» Мужчина опасно приблизил ко мне свое лицо, игнорируя мои попытки вырваться из этих незапланированных объятий. Стало как-то не по себе. Интуиция вопила, что никуда я не падала, а так и осталась стоять в том же самом зале, вот только куда-то из него исчез весь мрак, оставив, ну вот, моего ловителя, отказывающегося представляться. Не он ли этот самый мракокуля? Было бы логично, ведь мы с кладенцом никого здесь не видели. Больше скажу, меч вообще никого живого, кроме меня, не чувствовала. Значит, имя мы угадали, призвав сокрытую силу. Осталось наладить контакт и договориться как-то с этим мракокулей. И, честно говоря, я была растеряна от его внешности. Увидеть перед собой мужчину я точно не ожидала. Как и висеть в его объятиях, в мои планы не входило. «Вы не могли бы?» «Нет», — коротко ответил незнакомец, направляясь в один из ледяных коридоров. «Со мной на руках направляюсь». «Что ж, не хочешь отпускать по-хорошему? Придется освобождаться по-кащеевски». «Нет, так нет», — беззаботно вздохнула я, призывая кладенец и впервые в жизни не чувствуя в ответ отклика от меча.